Глава 16. Вверх по реке. Узнав, что я хочу отправиться вместе с ними, меченая рыба откровенно обрадовался. Я озадачился, когда я решительно заявил ему: «Имей в виду, дружок, Махаим с нами не будет». «А где он будет?» – простодушно поинтересовался мой бывший капитан. «Удивительно. Крепкий мужик, 4 жены, 1,5 дюжины деток, морда сурового вояки, да и характер такой же. И такая детская прямолинейность». «Рядом», — сказал я, — «поблизости. И Махаим, и мой большой зверь, и мудрая птица». Это было правильное решение. В джунглях мои друзья не пропадут, а в случае необходимости я смогу их позвать. «Да-да, после боя с динозавром, наверное, от острого напряжения во мне проклюнулся крохотный росток былой силы, этакая зеленая точка, искорка прежней телепатической силы. Совсем ничтожная, но достаточная, чтобы позвать лакомку, где бы она в этот момент ни находилась, поскольку для такого зова расстояние не имеет значения». «Махаим так хочет?» – спросил меченая рыба. «Махаим так хочет», – подтвердил я, и на этом разговор закончился. Еще 3 аборигенов взяли с собой девушку. Насколько я мог понять, то ли на продажу, то ли замуж отдать. А может, и то, и другое. В здешних брачных обрядах я пока не разбирался. Замуж там или нет, но целомудренностью в нашей лодке даже и не пахло. Рыба и его спутники, не стесняясь ни меня, ни друг друга, весьма активно использовали соплеменницу по прямому назначению. Предлагали и мне, но я отказался. Гормоны гормонами, но в некоторых случаях я довольно брезглив. Вода в реке была желто-зеленая, неторопливая, но это ближе к устью. А чем выше мы поднимались, тем быстрее было течение. Идти вверх было бы непросто, если бы с рассвета и до полудня со стороны моря не дул ровный и довольно сильный ветер. Так что полдня мы плыли, а потом вставали у берега и устраивали привал на каком-нибудь свободном от мангров участке. Там же на берегу и ночевали. Костров ночью не жгли, хотя зверья в джунглях было немерено, в том числе и зверья хищного и опасного. Не динозавров, конечно, но опасных тварей хватало. Я замечал следы лап, не уступающих размерами львиным, а зверюгу размером с матерого ягуара я видел собственными глазами. Хищная кошка стояла на мангровой циновке и задумчиво глядела на проплывающую лодку. Мои спутники хищников игнорировали. Когда я спросил об этом меченую рыбу, тот пожал плечами и сказал, что еды вокруг и так много, так что на людей хищники нападают очень редко. Поблизости от селений их немного, потому что истыкать копьями такую зубастую тварь – отличная тренировка для охотников, так что умные и матерые звери знают, где начинается человеческая территория, а молодые и глупые долго не живут. Если зайти поглубже в лес, то опасность возрастет. Но на группу из нескольких мужчин с копьями даже в джунглях вряд ли кто-то покусится. Вот за девчонкой стоит присматривать, ее слопать могут запросто. Раз в 2-3 дня мы проходили мимо селений, немногим отличавшихся от родного поселка меченой рыбы. Такие же круглые хижины, такие же сплетенные из тростника лодки. И люди в них жили явно того же племени. В некоторых селениях рыба выбирал их по неизвестным мне факторам. Мы останавливались на ночлег. Аборигены тут же устраивали маленький праздник с обильным питанием по пальмовой брашке, песнями, плясками и театральным представлением. Представление устраивал меченая рыба. Сначала демонстрировалось динозаврье яйцо. Потом глава охотников в лицах изображал, как оно добывалось. Особенно ему удавалась роль хищного динозавра. Речные жители дивились и восхищались храбростью морских анив. Меня меченая рыба представлял как бывшего слугу Махаим. Ко мне тут же проникались уважением. Иногда, после обильных возлияний, меня спрашивали, почему я такой бледный. Я с важностью молчал, поскольку сказать мне было нечего. Мои светлые волосы здесь были в диковинку, но, по-моему, аборигены считали их просто седыми. А что касается загара, то, по моему мнению, я был не намного светлее местных жителей. Наверное, все-таки светлее, раз спрашивали. И, по-моему, меня побаивались. Примерно так в моем мире относились к людям серьезным, но малость спятившим. Меня такое отношение устраивало, но заставляло теряться в догадках по поводу этих самых махаим. Ладно, со временем все выяснится. Ночевать в селениях мы не оставались никогда. Яйцо после первого праздника пояснил меченая рыба. Ночью они попробовали бы нас убить. Я усомнился, такие с виду милые и мирные люди. «Это яйцо», — повторил меченая рыба. «Я на их месте сделал бы так же». Ну что ж, как я понял, жизнь отдельного человека ценилась здесь не очень дорого. Жизнь рода — другое дело. Добывали яйца только очень храбрые и очень умелые охотники. В роду меченой рыбы это искусство передавалось из поколения в поколение. На землю динозавров ходили многие аниф, но большая часть походов оканчивалась ничем, и охотники за яйцами очень редко умирали своей смертью. Отца меченой рыбы убил ящер, и обоих его дедов. Сам меченая рыба получил свой замечательный шрам и свое нынешнее прозвище, когда динозавр зацепил его лапой. Парню повезло. Он вывернулся, сумел нырнуть в реку и спрятаться под водой. В тот раз они не добыли ни одного яйца, зато потеряли 8. Всего же за свою жизнь меченая рыба участвовал более чем в 20 походах. Но очень редко, когда удавалось добыть больше 1 яйца. Куда чаще охотники возвращались ни с чем и потеряв половину отряда. Теперь меченая рыба больше не будет ходить за яйцами, и его сыновья тоже. 4 яйца – это больше, чем добыли 3 поколения предков меченой рыбы. Он купит себе хорошие лодки, хорошее оружие, соберет много сильных мужчин и будет сам отнимать яйца у других. Такие вот наполеоновские планы. Всю дорогу я гадал, как может выглядеть цель нашего путешествия. Надеялся, что это будет город, потому что город, даже если его создала примитивная рабовладельческая культура, это не просто большое скопление гуманоидов, но и какое-никакое, а государство. То есть связь, дороги, возможно, транспорт и обмен информацией. Следовательно, возможность выяснить судьбу нашей колонии намного быстрее, чем методом слепого поиска. Кроме того, мне было бы лестно отыскать человечество, не ведущее свое происхождение от земли исходной. Хотя в последнем у меня не могло быть полной уверенности. С момента освоения прошло уже почти 2 века. Это 8 поколений. Меченая рыба знала о своих предках примерно до 4-го колена и был уверен, что так было всегда. Но я допускал возможность, что здешние аборигены могут быть потомками какой-то колонии.